Секрет номер 14. Позитивное ментальное отношение. Многие люди считают, что позитивно настроенный человек всего лишь старается убежать от проблем, трагедий и безысходности. Но все на самом деле обстоит иначе. Позитивное мышление – это способ взглянуть на свои собственные проблемы и проблемы человечества и попытаться разрешить их посредством конструктивных действий. Разница между негативно и позитивно настроенным человеком напоминает реакцию двух людей на стакан с водой. Пессимистично настроенный человек утверждает, что стакан наполовину пуст, а оптимистично настроенный знает, что стакан наполовину полон. Позитивное отношение позволяет опираться на достоинства и преодолевать слабости. Оно помогает осознать, что все рождены великими, поскольку внутри нас живет сила, благодаря которой мы способны воплотить в жизнь любую мечту. Оно помогает сосредоточиться на хорошем и уделять максимальное внимание тому, что вы считаете важным для себя, других людей и мира. Замечая все хорошее, что нас окружает, вы как магнитом притягиваете к себе еще больше хорошего. Ведь мы уже знаем, подобное притягивает подобное. Но помните, что позитивное мышление не имеет смысла, если оно не стимулирует позитивных действий. Мысли или умственная энергия должны быть обращены в действие или кинетическую энергию. Кинетическая энергия активных действий укрепляет подсознание. При правильном использовании этот автоматический механизм достижения целей исправляет ошибки, меняет курсы и приводит вас к намеченной цели.